Глава 51. Наверное, мне следовало лечь обратно и спать дальше, а потом встать и заняться какими-нибудь приятными хлопотами, принять ванну, повышивать. Чем еще занимаются женщины, у которых нет необходимости заниматься домашним хозяйством? Почитать книгу? Что-нибудь нарисовать? Однако вместо этого я, лежа в постели, невидящим взглядом смотрела на стену, и в голове у меня разыгрывались сценарии один хуже другого. Не в силах выносить это, я встала и принялась мерить шагами комнату. Это просто беспокойство или предчувствие? Не знаю, что точно я ощущала, но я каждой частичкой своей души знала, что я должна быть там, с ними. Я не представляла, чем смогу помочь, но мне казалось, если я останусь тут, то предсказание небесной лисицы сбудется. Выдохнув, я попыталась успокоиться. Даже если я пущусь в погоню, то как мне добраться до города Байшуй? Бежать? Месяца через три как раз прибегу. Лошадей мне никто не даст. Они стояли в стойлах у подножия горы Джендао и выдавались только по особому разрешению наставников. Остаться и ждать — самое разумное. Однако сколько я не пыталась успокоить себя, повторяя то, что наставник и Шоу Юэ ездили в такие вот поездки задолго до того, как я появилась в школе, нервозность не утихала. Наоборот, воспоминания о лежащих на дощатом полу гостиницы людях перемешались у меня в голове с образами наставника Юнхэна и Шисюна, и у меня перед глазами стояли видения. Наставник и ученик распростерты на полу, их лица бледны, а одежды заляпаны кровью. Кровь заливает и все вокруг — обнаженные мечи заклинателей, руки наставника, светлые пряди Шисюна. «Светлые!» Нахмурившись, я села на диван. «Если все мои способности заблокированы, почему я все еще вижу сквозь мороки Шисюна? Раньше я могла не замечать его иллюзии, именно потому, что, как лисица, я почему-то оказалась сильнее него», хотя и была полукровкой. Может, заклинание заблокировало только духовные силы, а не лисьи чары? Махнув рукой, я попыталась сотворить магического светлячка и, как и следовало ожидать, не преуспела. Я уже пробовала много раз, когда только вернулась на пик и не могла поверить, что не смогу больше сотворить ни одного заклинания. Закрыв глаза, я попыталась взглянуть внутрь себя, ощутить в своем теле те два источника, в которых заключалась магия. Я видела их внутренним взором и могла представить словно бы невидимый замок, который не давал мне ими воспользоваться, и сил сломать его у меня не хватало. Однако этот узор на моем лбу, это темное заклинание — было создано для людей и заклинателей. Оно не для лисицы. Если я лиса, то огонь должен быть частью меня, частью моей природы. Разве можно наложить запрет на то, чтобы быть тем, кем ты являешься? Может, мне просто не хватает сил? Или мотивации? Зажмурившись, я представила, как неведомый убийца, которого ищут наставник и Шоу Юэ, доберется до них. Как он разделается с ними, и я больше не увижу того, кого я люблю. Что-то внутри, какое-то предчувствие мрачно подтвердило, что так и будет. И вдруг, ощутив жуткий страх за них, я буквально сползла на пол и отдернула руку, ощутив, как ковер обугливается под моими пальцами. Мне вдруг стало так плохо, как никогда не было. Внутренности скрутило, и я почти увидела, как два сияющих шарика во мне, два центра силы, дрогнули. А потом золотистый, Тот, где копились духовные силы, вдруг стал стремительно уменьшаться, передавая энергию во второй, чтобы у меня хватило сил сломать печать, которая слабее действовала на способности лисицы, чтобы я смогла что-то сделать, а не сидеть тут, пока моего любимого человека могут убить. Почти осязаемый треск, может, это треснул мой лоб от соприкосновения с досками, когда я свалилась на пол, а может, что-то внутри меня. И, проморгавшись и переждав, когда дикая боль, охватившая все тело, отступит, я с изумлением заметила, что вся комната заполнена магическими светлячками. «У меня получилось? Я снова могу творить заклинания?» Спешно защелкав пальцами, я проверила. «Барьер, светлячок, ветер — все сработало!» Кроме ветра, вместо него по комнате пронесся огненный вихрь, и снова закрыв глаза и сосредоточившись, я не нашла внутри себя привычного и знакомого золотого ядра. Лисы-демоны могут забирать энергию у людей-заклинателей, и только что у меня получилось забрать силы у самой себя. Я больше не была заклинательницей. Но теперь я стала лисицей, к которой вернулись силы. Спешно поднявшись с пола, я потушила уже начавший тлеть ковер. Ничего, он все равно был не очень красивый. И понеслась в свою комнату. Я почти не ощутила восторга от обретения половины своих прежних способностей, потому что меня гнала вперед одна единственная мысль. Я должна успеть. Все мои вещи, что уцелели в пожаре, сложили в сундук в моей комнате. Собственно, их было немного, пара заколок и меч. Это был легкий женский меч, который мне выдали для тренировок после возвращения из города Байшуй и который уже долгое время скучал без меня в ножнах. Проведя пальцами по рукояти, я сдула пыль и копоть. «Придется тебе и дальше сидеть в ножнах, дружочек, потому что сегодня ты мне нужен для другого». Накинув плащ, я мельком отметила, что узор все так же украшает мой лоб, но сейчас меня это не расстроило. Какая разница, зато я снова могу творить заклинание, а его можно и иллюзией прикрыть, когда научусь. Остановившись во дворе резиденции, я положила меч на снег и выдохнула, припоминая. Для управления мечом не нужны заклинания, нужны лишь силы. Шоу Юэ не мог взлететь на мече, пока не наелся черных пилюль. Сейчас проверим, хватит ли у меня сил после того, как оба моих энергетических центра соединились в один. Встав на меч, я решительно шепнула: «Полетели!» Меч, будто раздумывая, пару мгновений лежал на снегу, а потом вдруг взмыл вверх с такой скоростью, что я охнула и пошатнулась. «Нет, медленнее и ниже, еще ниже, вот так. Теперь полетели!» Через несколько мгновений ученики школы Джендао с изумлением увидели, как ученица с заблокированной магией невозмутимо летела на мече, направляясь одной ей известно куда. Она летела низко, в паре ладоней от земли, но так быстро, что все разбегались с дороги, не решаясь преградить ей путь. И вскоре ученица спустилась с горы, паря над лестницей, и понеслась вдоль дороги, ведущей в сторону города Байшуй.